Глава 9. В пору моего детства, это было полустолетием позднее, изо всех рейси, столь мощных и столь известных в Нью-Йорке 40-х годов, оставалась в живых одна единственная старая дама. Как и многие отпрыски горделивых колониальных семейств, рейси вымерли начисто. О них помнили разве что 3-4 старухи, один или два специалиста по генеалогии, да сторож в Тринити Чорч, хранитель могил. Оставались, конечно, кое-какие семейства, соединенные с ними и между собой отдаленным родством. Кенты, Гузарды, Косби, другие, охотно сообщавшие вам, что один из их пращуров подписал Декларацию независимости, но притом вполне равнодушные к судьбе его прямого потомства. Где же они? Куда делись эти старые заслуженные нью-йоркцы, сорившие деньгами и жившие в свое удовольствие? Развеялись горстью праха, позабылись в то же мгновение, как стихли их пиршества, и опустели в церквах их почтенные скамьи. Мне имя Рейси запомнилось с детства, потому что последняя представительница их рода, почтенная старая дама, находилась в каком-то родстве с моей матерью. И в те дни, когда маме казалось, что я буду примерно себя вести, главным образом потому, что на завтра мне было обещано что-нибудь соблазнительное, она брала и меня к старой мисс Алатее. Алатея жила затворницей в доме, который у нас назывался «Домом дядюшки Эбенезера». Когда-то, возможно, его почитали архитектурным шедевром, но сейчас он был лишь чудовищный, хотя и почтенной, реликвией канувших в лету времен. Ревматическая мисс Рейси восседала в огромной нетопленной комнате на втором этаже, посреди палисандровых этажерок, столиков с бисерными узорами под стеклом на столешницах и портретов бледных, унылых господ в странной одежде. Сама Алатея была грузной, угрюмой старухой, видавшим виды чипце из черных кружев, и настолько глухой, что временами казалось каким-то обломком позабытого прошлого, розетским камнем, ключ к которому безвозвратно утерян. Даже для мамы, возвращенной в уважении к семейным традициям и мгновенно угадывавшей, кого именно мисс Алатея Рейси имеет в виду, когда что-нибудь бубнит о Мэри Аделин Саре Энн или дядюшке-докторе, общение со старухой бывало подчас затруднительным, и тогда мои детские выходки, прерывавшие их беседу, приносили ей облегчение. И вот как-то, сидя с мамой у мисс Алатеи и рассеянно шаря глазами по комнате, я приметил на стенке среди мертвенно-бледных господ рисованный цветными карандашами портрет темноглазый с высоким лбом девочки в платье из клетчатой шотландской материи и в украшенных оборками панталончиках. Ухватившись за мамин рукав, я спросил ее, кто эта девочка. И мама сказала: «Луиза Рейси, умерла от чахотки, бедняжка. Кузина Алатея, сколько было Луизе, когда она умерла?» Чтобы втолковать Алатее этот простейший вопрос, потребовалось немало стараний. Когда, наконец, она раскусила, в чем дело, и бог знает, чем недовольная, пробасила 11, мама настолько умаялась, что больше не в силах была продолжать диалог. Обернувшись ко мне с той особой улыбкой, которую мы с ней хранили исключительно друг для друга, она мне сказала: «Бедная девочка должна была унаследовать коллекцию Рейси». Мамино замечание в ту пору мало что мне разъяснило. К чему относилась ее усмешка, я тоже не понял. Это давнее происшествие ожило в моей памяти, когда в один из нечастых моих наездов в Нью-Йорк в минувшем году я пришел пообедать к Джону Селвину, моему старинному другу-банкиру, и, прохаживаясь по его отделанной заново библиотеке, вдруг застыл, встал как вкопанный, уставившись на каминную полку. «Ну и ну», — сказал я, не в силах оторвать глаз от картины. Мой хозяин расправил плечи, засунул руки в карманы, и лицо его выразило ту притворную скромность, которую принято напускать на себя, когда хвалят что-либо, находящееся в вашем владении. «Да-да, Макрина Дальба. Все, что мне удалось ухватить из собрания Рейси». «Все, что вам удалось ухватить? Ну, я вам скажу». «Вы не видели, значит, что там был за Монтенье? А Джотто? А Пьера де ла Франческо? Из лучших де ла Франческо, какие вообще есть на свете. Девушка в профиль, с жемчужной сеткой на волосах, на фоне цветов водосбора. Картина вернулась в Европу. Кажется, в Национальную галерею. А маленький Карпаччо, господи боже, упоительнейший святой Георгий. Этот ушел в Калифорнию». Мой друг опустился в кресло со вздохом голодного человека, которого отогнали от пиршественного стола. «С трудом сколотил на свою, чуть было по миру не пошел», сообщил он, как бы испытывая при этом некое утешение. Я рылся тем временем в памяти, пытаясь отыскать верный ключ к его словам о собрании Рейси. Он назвал его так, словно каждому, кто интересуется живописью, оно должно быть отлично известно. Тут меня озарило. Я словно вновь увидел загадочную усмешку на лице моей мамы. «Послушайте, это не те ли картины, которые должны были перейти к бедняжке Луизе?» Селвин недоуменно поглядел на меня. «Что еще за бедняжка Луиза?» И, не дожидаясь ответа, сказал: «Год назад они были у этой дурехи, у Нетты Косби. Понятное дело, она ни о чем не догадывалась». Мы вопросительно поглядывали один на другого. Мой друг удивлялся моей малой осведомленности, а я со своей стороны старался проникнуть в генеалогию названной им Нетты Косби. Мне это, наконец, удалось. «Косби, вы имеете в виду Нетту Кент, которая вышла за Джима Косби?» «Именно. А Кенты в родстве с Рейси, потому ей и достались картины». Мной по-прежнему владели воспоминания. «Я ведь чуть не женился на ней, когда кончил Гарвард», — сказал я, более адресуясь к себе, нежели к собеседнику. «И получили бы в жены набитую дуру, зато в придачу собрание дорафаэлевских итальянцев, одно из прекраснейших в мире». «Прекраснейших в мире?» «Ну да. Вы что, сами не видели?» «Впрочем, вы не могли его видеть. Сколько лет провели вы в Японии?» 4 года, так я и думал. Анетта нашла картины только этой зимой». «Что значит «нашла картины»?» «На чердаке у старой мисс Рейси. Помните эту старуху? Мисс Алатею. Жила на 10-й улице в страшном особняке, когда оба мы были мальчишками. По-моему, состояла в каком-то родстве с вашей матушкой. Так вот, старая дура прожила там добрых полвека, а на чердаке у нее над самой башкой лежало все это время на 5 миллионов картин. Их, наверное, свалили туда после смерти бедного Рейси. Он купил их в Италии, бог весть когда. Не знаю, какой это Рейси, в этих Рейси сам черт ногу сломит, а я в родословных никогда не был силен. Знаю только, что всем и каждому Рейси приходились кузенами. Возможно, это и было основным их занятием. И нью-йоркский дом Рейси тоже, думаю, назван в их честь, хотя они его и не строили. Но был среди них один Рейси, молодой человек, о котором я очень хотел бы узнать поподробнее. От Нетты мне перепали кое-какие крупицы, ей-то вообще все равно. Совсем еще юным, только что из колледжа, он поехал в Италию. Отец поручил ему купить старых мастеров для своей галереи. Дело было, я думаю, в 40-х годах прошлого века. И он вернулся домой с этими неслыханными, с этими потрясающими картинами. Мальчуган в его возрасте, только подумать. А старик лишил сына наследства за то, что тот привез хлам. Оба, и он, и жена, умерли уже очень давно. Над ними так потешались после этой истории с картинами, что им пришлось скрыться, уехать куда-то в провинцию, жить там отшельниками. В спальне у Алатеи висели, говорят, их портреты. Очень странные люди, не от мира сего. Один и я увидал, когда заезжал последний раз к Нетте. Их девочка, единственное дитя, худенькая, большелобая девочка. Бог мой, Так это же ваша бедняжка Луиза. Я кивнул. В платье из шотландской материи и в панталончиках? Да, в этом роде. А после смерти Луизы и обоих ее родителей картины, я так понимаю, достались старой мисс Рейси. В общем, тогда или позже, все равно, безумно давно, Алатея их унаследовала вместе с особняком на 10-й улице. А когда и ее час пришел, оказалось, что за все эти годы старуха не удосужилась подняться хоть раз на чердак и взглянуть на картины. Хорошо, что же дальше? Что дальше? Она умирает, без завещания. Анетта Кент, теперь уже Косби, ее ближайшая родственница. Наследство казалось сперва незавидным. Косби нуждались в наличных и решили продать особняк, а картины, мебель и прочее пустить с молотка. Аукционист объяснил им, что за картины много не выручишь, и пускать их в продажу с постельным бельем, коврами и кухонной утварью значит самим сбивать цену и на то, и на это. Картины, их было 25-30, Косби решили привести в божеский вид и развесить у себя, благо стены пустые. Сейчас они в паутине, подумала Снетти, но среди них должны быть приличные копии ранних итальянских полотен. Лишних денег, конечно, не было, и Нетта решила, чем тратиться на специалиста, она почистит картины сама. Но едва, засучив рукава своей кофты, она принялась за работу, является всеведущий некто. Вы ведь знаете эти сюжеты, в последний момент возникает именно такой господин. В нашем случае им оказался молчаливый француз, как-то связанный с Лувром. Француз привез Нетте письмо из Парижа, и она позвала его на один из своих идиотских приемов. Доложили о госте, и Нетта подумала, будет недурно, если он увидит ее неглиже. Вы ведь помните, какие у Нетты прелестные руки. Гость входит в столовую, видит ведро с кипятком, мыльные хлопья и Нетту перед картиной. И он с бешеной силой хватает Нетту за ее прелестные руки, так что оставляет на них черно-лиловый синяк. «Черт побери!» — орет он, — «только не горячей водой!» Мой друг откинулся в кресле со вздохом, в котором ужас и облегчение слились воедино. И мы стали глядеть на бесподобное поклонение волхвов. «Вот почему она мне досталась дешевле!» Старый лак почти весь оказался смыт, безвозвратно погублен. К счастью для Нетты, она не успела коснуться других картин. Что вам о них сказать? Нужно видеть собственными глазами. Одну минуту. У меня, кажется, был каталог. Он стал искать каталог. И я, памятуя, что чуть не женился на Нетте, задал ему вопрос. Ну, а Нетта... «Что же, ни одной себе не оставила?» «Почему не оставила?» «Оставила, только в виде Роллс-Ройсов и жемчужных колье. А их новый особняк на 5-й авеню видели?» Он иронически улыбнулся. «Смешнее всего, что Джим уже твердо решился с ней развестись, но тут объявились картины». «Бедняжка Луиза», — пробормотал я. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Андрей Филиппак.